Черное платье с кружевным лифом и летящей юбкой сидело как влитое. Волосы, аккуратно уложенные волнами, спускались чуть ниже лопаток, а туфли на высоких каблуках довершали образ. Оставалось только выбрать украшение, и Эвелин Маккой была готова к вечеринке. Ее муж идти отказался и, несмотря на уговоры, остался дома. Прыгнув в свою новенькую, недавно купленную спортивную машину, «Шевроле» с откидывающимся верхом, девушка помахала ему, стоящему на крыльце, рукой и растворилась в полумраке осеннего вечера. Было прохладно. Хорошо, что она не догадалась открыть верх, иначе бы ее сейчас сдувал ледяной ветер. Дорога петляла между домов, расширялась там, где начинались высотки, и, наконец, вела ко входу самого роскошного отеля города. Живя за городом, в собственном особняке, они с мужем не часто бывали здесь, предпочитая замкнутость своего маленького мирка, и сейчас все вокруг поистине впечатляло не избалованную детством девушку. Войдя в зал для приемов, Эвелин только сейчас вспомнила, что все собрались здесь по случаю дня рождения местной звезды телевидения. Кажется, ей исполнялось 40. Приличный возраст для той, кто все еще светил лицом с экранов телевизоров. Подойдя к виновнице торжества и не надеясь даже, что ее узнают, девушка вручила бархатную коробочку с платиновым браслетом, усыпанным бриллиантами, приняла свою партию ахов и вздохов, отсыпала пару комплиментов и отошла в сторону. За ней уже в нетерпении мялась ноги на ногу какая-то старуха с трясущейся головой, отчего реденькие волосики колыхались, словно пушистый одуванчик на ветру. Обойдя зал и встретив несколько знакомых, Эвелин перекинулась с ними парой слов и встала у барной стойки. Делать было решительно нечего, и она уже пожалела, что поехала сюда, а не сказалась больной. Можно было просто отправить подарок или вообще сделать вид, будто они не получали никакого приглашения. Сейчас, сидя в темном зале их домашнего кинотеатра, они бы смотрели очередную черно-белую комедию и ели маленькие коктейльные креветки с ананасами. А может, она бы даже позволила себе большое ведро попкорна. Ну и что, что на завтра будет мучить тяжесть в животе? Не всегда стоит жить с оглядкой на будущее. Через пару часов началось веселье. Заиграла приглашенная группа, и гости принялись делать вид, что танцуют. Хуже стало, когда заиграла медленная музыка. Девушку несколько раз приглашали, но она всем отказывала, лишь коротко мотая головой и ничего не говоря. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь прикасался к ее оголенной спине своими потными руками или дышал запахом перегара. Единственный, от кого она могла еще это терпеть, был ее собственный муж. Да и то, зная ее отвращение к алкоголю, он крайне редко позволял себе сесть настолько близко, чтобы доставлять своей жене неудобства. Все-таки он был чертовски правильный. Когда очередной раз Эвелин увидела, как к ней идет решительно настроенный муж именинницы, она поспешила раствориться в толпе и, выйдя из зала, спустилась на лифте в холл, где попивали свой вечерний виски неторопливые постояльцы отеля мужского пола, а вокруг них щебетали разодетые местные дамы в надежде подцепить богатенького ухажера. Пройдя мимо нескольких столиков, девушка нашла свободное кресло, уютно расположившееся в самом углу. Оно было повернуто спиной к залу и открывало обзор на улицу, где сновали молодые и не очень люди, торопящиеся прожигать жизнь в эту прохладную ночь. Она бы с удовольствием поехала домой, но точно знала, что к ним в гости приедет дочка мужа. Она была на несколько лет старше Эвелин и всегда недовольно корчила свое не шибко-то красивое лицо, делая его еще более отталкивающим. Пытаться быть с ней вежливой, приветливой и даже радостной не помогало. Через броню, которую на себя надела эта странная женщина, так похожая на ее мать, было не пробиться. Эвелин почти задремала, когда в толпе увидела знакомую долговязую фигуру. Почти у самой дороги стоял молодой мужчина по 2 метра ростом в фирменной форме отеля. Это точно был Джек. Или Джимми. Но вряд ли он может тут работать, судя по его постоянному мельтешению у нее за спиной. Мурашки побежали по спине. Он не мог ее видеть. Или мог. Когда девушка спешила к началу приема, она не обратила внимания на окна. Прозрачные они или зеркальные со стороны улицы? Прозрачные. Это воспоминание ударило в голову, словно топором разламывая череп. Конечно, зачем бы самому роскошному отелю прятать свой изысканный интерьер и неспешно пьющих выдержанный коньяк гостей? Да и тем, может, и не было бы такого интереса находиться в холле на первом этаже, если не знать, что за ними наблюдают, смотрят и завидуют. Эвелин это не нравилось. По крайней мере, не сейчас, когда она осталась совсем одна далеко за полночь. И пусть весь отель кишит людьми, это нисколько не успокаивало. Оглянувшись по сторонам, она заметила, что гости с приема, на котором она отдыхала, уже расходятся. Лифты только успевали распахивать свои блестящие двери, чтобы выпустить очередную партию разодетых людей. Чуть подавшись, чуть шатающихся, держащих друг за друга в попытке достойно дойти до спешащих к хозяевам автомобилей. Кто-то приехал с водителем, другие на свой страх и риск садились за руль с четким пониманием, что им все равно ничего не угрожает. Деньги и власть делали многих невидимками для глаз полицейских патрулей и развешанных повсюду камер. Снова посмотрела в окно. Никого не было. Точнее, не было той долговязой фигуры, которую она приняла за своего преследователя. Может, показалось? Поежившись, словно от порыва ветра и сжав тонкими длинными пальцами оголенные плечи, Эвелин поднялась и пошла к выходу. В машине у нее была вязаная накидка. Не совсем то, что принято носить с вечерним платьем, но сейчас ей было все равно на мнение окружающих. Попросив подогнать ей машину, девушка застыла у самых дверей, там, где из воздушной завесы струился теплый воздух. Кожа покрылась мурашками, тело пронзило дрожь. Сейчас ей как никогда хотелось быть дома, с мужем, есть сырный попкорн, пачкая пальцы и теплую нежно-розовую пижаму, и смотреть какой-нибудь глупый фильм. Именно глупый, ничего умного сейчас не полезло бы в голову. Блестящая в свете фонарей белая с голубыми полосками «Шевроле Камара» была подана через 2 минуты. Девушка даже не удивилась скорости, трудно было ожидать чего-то другого от отеля такого класса. Выйдя на улицу, она ждала, пока парковщик выйдет и пропустит ее за руль. Но тот не спешил. Открылось окно со стороны пассажирского сиденья. Показалось узкое худое лицо. «Эвелин, может, я подвезу?» Это был он. Джордж или Джонатан, как там его? Он сидел в ее машине и ухмылялся. «Нет, спасибо», — напряженным голосом, стараясь не выказать своего волнения, ответила девушка. «Я справлюсь». «Как хочешь». Стекло поднялось, и Эвелин было облегченно вздохнула, как начала опускаться откидная черная крыша. «Может, передумаешь? Прокачу с ветерком». Оглянувшись по сторонам, девушка заметила консьержа у входной двери. Он не сводил с них глаз, явно готовый прийти на помощь в любую секунду, но не решающийся вмешаться. Было очень похоже на то, что молодые люди знакомы, а лезть в жизнь постояльцев и просто гостей было строго запрещено. Тут же, греясь в воздушной зависти, стояли 2 охранника. Взбодрившись, Эвелин нахмурилась и, протянув руку, схватила вязаную накидку, лежащую на заднем сиденье. Накинув ее на плечи и почувствовав себя намного лучше, До этого казалось, что она стоит чуть ли не обнаженная перед этим странным мужчиной. Она осмелела. «Я прошу вас выйти из моей машины!» Твердым голосом, задрав повыше подбородок, сказала она. Джастин или Джосиф несколько секунд смотрел на нее, словно прикидывая, на что она способна. И, наконец, вылез из машины и встал рядом, услужливо придерживая дверь. «Прошу, мадам!» Она не двигалась. Ей не хотелось подходить даже на метр к нему. Чувство страха отпустило, и проснулось неведомое до сих пор желание отомстить этому парню, напугавшему ее до чертиков. Еще раз обернувшись на входную дверь, она вдруг представила, какой тут начнется кавардак, если она кому-то заявит о том, что этот ненормальный ее преследует. Приедет полиция, ее будут долго расспрашивать, разглядывать камеры наблюдения в надежде увидеть что-то противозаконное. И в конце концов придут к выводу, что ничего предосудительного он не сделал, как это было раньше. Решившись, девушка обошла машину, стараясь держаться от неприятного ухажера подальше, и села за руль. Молодой человек захлопнул дверь и отошел, встал у пассажирского сиденья, все еще не сводя с нее глаз. Нужно было закрыть опущенную этим недоумком крышу, но не хотелось ни секунды здесь оставаться. В тот самый момент, когда Эвелин нажала на газ и «Шевроле» тронулся с места, слегка дернувшись от резкого нажатия на педаль, Джейкоб или Джордан перемахнул через пассажирскую дверь и уже через секунду сидел рядом, развернувшись всем корпусом к объекту своего вожделения. «Вы что делаете?» От неожиданности девушка перепутала педали и выжала газ вместо того, чтобы остановить норовистый автомобиль. Взвизгнули шины, и они выехали с парковочной зоны отеля прямо на магистраль. Здесь остановиться было негде. Сзади уже сигналили, пытались обогнать притормозившую было Эвелин и кричали в раскрытые окна. Вне себя от страха девушка продолжала ехать, смотря расширившимися от страха глазами вперед и мечтая о том, чтобы поскорее появился карман, где она может остановиться и выкинуть этого недоумка или выбежать самой. Все лучше, чем находиться с ним в одной машине. «Ты почему меня так боишься?» На мгновение ей показалось, что его голос звучит совершенно обыденно, словно они были давно знакомы и случайно встретились на улице. «Ты меня преследуешь, а сейчас ты залез в мою машину без разрешения. Да кто ты такой вообще?» «Еще чуть-чуть, и она сойдет с ума». Мысли бешено стучали о черепную коробку, перемешиваясь в чудном танце. «Ты мне нравишься. Что тут такого? Я не сделаю тебе ничего плохого». «Конечно, так я тебе и поверила. Зачем ты залез сюда?» Не успокаивалась она. Сердце колотилось где-то в горле. Не хватало воздуха. Он отвернулся и стал смотреть на мелькающие дома. Он не пытался наброситься на нее, обидеть, оскорбить. Сложив вместе ладошки, он грел их между коленей и вздыхал. А потом начал нести какую-то чушь. Она слушала его вполуха, даже не вникая в слова. Настолько ей было страшно, холодно и жутко хотелось, чтобы все это, наконец, прекратилось. Заметив парковочный карман, девушка остановилась, выбралась из машины и побежала в темнеющие дворы. Она не помнила, где сворачивала, куда бежала, мимо каких-то заборов протискивалась, дергая одно за другой двери подъездов. Она чувствовала, как по лицу текут слезы, замерзая на холодном ветру. Везде было закрыто, везде висели кодовые замки. Шанса на спасение не было. «Эй, вы что?» Ничего не видя перед собой от страха, Эвелин налетела на старенького мужичка, выгулившего плешивую собачонку, на вид догоняющую ее по возрасту. Рыдая, она вцепилась в потрепанную куртку и сжалась в комок, повиснув у него на плечах. «Вы что? — повторил он, отталкивая незнакомку подальше. Собачонка разразилась омерзительным визгом. «За мной гонятся! Помогите! У вас есть телефон?» Девушка обняла себя за плечи и тряслась, как сидящий на электрическом стуле, обреченный на смертную казнь преступник. «Конечно! Вызвать полицию?» «Полиция? Ну уж нет! Она вызовет их, когда будет уже дома, в безопасности!» «Нет! Такси, пожалуйста!» «Пожалуйста!» — проворчал дед и начал тыкать на кнопки в телефоне. Уже через 2 минуты во двор свернула машина, светя желтыми фарами. Эвелин сначала спряталась было за своего спасителя, но быстро сообразила, что это не может быть ее машина. Ни с чем не перепутаешь яркий ксеноновый свет. Запрыгнув в салон, она назвала адрес и уже через 20 минут подъезжала к дому. У крыльца стояла машина дочери мужа, и девушка поморщилась. Только ее не хватало сейчас. Уже целуя мужа в небритую щеку, она услышала звук мотора и шум колес на гравийной дорожке. Повезло. Эта ненормальная сама решила убраться отсюда, пройдя, очевидно, через задний двор. Глядя в успокоенные глаза мужчины, стоявшего прямо напротив и держащего ее за плечи, она открывала и закрывала рот, как птенец в гнезде, ждущий, пока его покормит вернувшаяся с охоты мать. Эвелин пыталась говорить, но не могла произнести ни слова, и только слезы лились из глаз, оставляя следы на щеках, капали с подбородка и тонкой струйкой бежали по шее прямо в кружевной лиф вечернего платья.